Ныне. Листья света. Древнейшая жизнь, бактерии и сине-зеленые водоросли появилась миллиард лет назад. Сине-зеленые водоросли первыми научились превращать молекулы света в питательные вещества. Кислород, выделяемый при этом процессе, навсегда изменил атмосферу Земли, что и породило нынешнее биологическое разнообразие. После сине-зеленых водорослей появились мхи, грибы и папоротники. К концу девонского периода уже вымерли первые деревья — Genus cordates. В каменно-угольный период разрослись леса гигантских папоротников. Появились первые хвойные, была заложена основа первых угольных бассейнов. 136 миллионов лет назад на сцену впервые выступили цветковые и широколиственные деревья. Большинство деревьев, нам известных, существовали уже 12 миллионов лет назад. По классу разносится бубнёж мисс Томпсет. По правую руку от меня Юнис застыла. Чутко, точно пастушья собака, а мисс Томпсет аккуратно пишет на доске. CO2 плюс 2H2A плюс световая энергия. CH2O плюс H2O плюс 2A. И сама мисс Томпсет в темно-зеленой двойке и тартановой юбке со встречными складками, аккуратно, как ее почерк. Слева Одри сгорбилась, положила голову на руки и спит. Под глазами тени, густые, как синяки, она ужасно бледна. Ее тут, по сути, и нет, будто кто-то сотворил очень приблизительную копию и невежественным доппельгангером послал ее в мир, не обучив этикету. Мисс Томпсет все гундит. Внешние слои эпидермиса и палисадную ткань. Она излагает краткую историю фотосинтеза, которая эффективнее всякого снотворного. Слова втекают мне в уши и зеленым туманом окутывают мозговые клетки. Хлорофилл, граны, фотоны. Юнис деловито конспектирует. В тетрадке у нее все тщательно нарисовано, выделено, раскрашено, помечено и подчеркнуто. Графики точнее, чем в учебнике. Мисс Томпсет рисует молекулы на доске, а не размером шарики для пинг-понга. Наверное, мисс Томпсет живет в мире гигантов. Примитивные организмы так малы, как небольшие города, а слоны размером Сириус Б. Я клюю носом, мозг затуманивается, и вскоре я тоже засыпаю. «Так!» — гавкает мисс Томпсет, и я, вздрогнув, просыпаюсь. «А теперь нарисуйте, как происходит фотосинтез в поперечном сечении листа». «Я понятия не имею, как выглядит лист в поперечном сечении». «Ну, зеленый? Тонкий? Плоский?» «Но, по-моему, она что-то другое имеет в виду. Я даже учебник не принесла». Все, кроме Одри, трудятся над своими листьями. Мисс Томпсет спрашивает. «Что-то не так, Изабел?» И тон ее яснее слов говорит. «В моих интересах, чтобы все было так». Я вздыхаю, качаю головой. «Одри Бакстер!» — гаркает мисс Томпсет, и Одри вздрагивает, озирается, будто напуганная кошка. «Как мило, что вы к нам присоединились!» Продолжает мисс Томпсет. Впрочем, она поторопилась с выводами. Одри уже вскочила. «Мне надо идти», — бормочет она и исчезает за дверью. «Что такое с Одри, Изабел?» — спрашивает мисс Томпсет. Недоуменно, однако очень аккуратно, хмурясь. «Сама не своя», — невнятно отвечаю я. «А кто свой?» Вооружившись карандашами Лейкленд, я склоняюсь над учебником по биологии и, чтобы взбодриться, рисую дерево. И не какое-нибудь просто так дерево, но чудесное и таинственное, проросшее из недр воображения. У дерева кривой узловатый ствол, кора выкрашена коричным и умброй, а гигантская крона разделена напополам. Слева я рисую листья всех оттенков зеленой гаммы, как мягкий мох и плакучие ивы, как спутанный луговой ржанец, как яблони и первобытные леса. А справа — лиственный костер. Листва охвачена пожаром червонного золота, оранжевым, бронзовым. Лиственные скелетики прожарены до лисьего цвета. Листья желтеют айвовым и серным, нездоровыми самоцветами падают с обугленных ветвей. Листья топаза и листья лимоны выстреливают пламенем цвета шиповника и крови. Листик, как грудка зарянки, сорвался и всплывает к небу на перышке древесного пепла. И пока правая половина дерева сгорает, левая густо зеленеет разгаром весны. Может, это древо жизни или Евино древо познания? Личный Зевесов высоковерхий дуб в Додоне или великий священный дуб Тора? Или Игдрасиль, великий ясень, мировое древо, земной шар? В древнескандинавской мифологии ветви его подпирают небосвод у нас над головой, шелестят листьями, облаками, мигают тропическими звездами, а корни его под землею прорастают из источника всей материи. Древа жизни. Надо ли говорить, что мисс Томпсет не в восторге от моих художеств? «Доделайте схему дома», — любезно велит она. «А если найдете время, прочтите следующую главу в учебнике». «Если найдете время? Где, интересно, его искать? В космосе?» «Но ведь не в великой пустоте, правда? В синей пучине морской? В земном ядре? На конце радуги? Если мы найдем время, избавимся ли от всех бед?» «Будь у меня побольше времени, — говорит Дебби, — я бы, может, чего и успела». «Ладно. А потом что ей делать?» Поперечное сечение листа. Рисунок Юнис. Фотоны света перемещаются по стрелам солнечных лучей ровно 8,3 секунды и через внешний слой эпидермы прорываются в недра палисадного слоя. Частицы света устремляются в хлоропласт, в кругленькие микроскопические зеленые диски гран. Свет ничего не может поделать. Его притягивает магний в крошечных молекулах хлорофилла. Свет погружается все глубже. Свет и зелень сливаются в объятии, и бесконечно малую долю секунды самозабвенно пляшут бешеную джигу, в которой частица света отдает свою энергию. В горячке, встрече, молекула хлорофилла расщепляет молекулу воды на молекулы водорода и кислорода. Растение выделяет кислород в воздух, и нам есть чем дышать. Водород превращает углекислый газ в сахар, из которого строятся растительные ткани. В отличие от растений, четкой перьевой ручкой отмечает Юнис, мы не умеем синтезировать питательные молекулы из света и потому вынуждены поедать растения или животных, которые питаются растениями. Таким образом, без фотосинтеза наше существование было бы невозможно. Припадок летнего одичания в саду угасает, и обнаруживаются несколько потерянных предметов. Старая туфля, да не повсюду, теннисный мячик, запасные очки Винни и бедняга, уксусный том, уже не мягкий носочный котик, а застылая и высохшая, свалявшаяся штуковина, вдавленная в землю. Непонятно, как он умер. Но Винни не верится, что мистер Лис не причастен к фелиноциду. Смерть котенка ужасно ее расстраивает. Обычно она ограничивается узким эмоциональным спектром, раздражительно, раздражена, раздражает, а потому весьма неуютно наблюдать, как ее пугловые плечи содрогаются от рыданий, и мы с Чарльзом пытаемся утешить ее садовыми похоронами. Кот, рожденный кошкою, краткодневен и пресыщен печалями, — решительно молвит Чарльз, а Винни, распахнув рот, голосит у могилки. Примечание. Аллюзия на книгу Иова. Конец примечания. В сад врывается Ричард Примул. Выскакивает из-за рододендрона, ухмыляется: «ПМС. Покойся в мире, сдохший!» Или «Переродись в меру сил! Хап-хап!» И я с наслаждением созерцаю, как Винни лупит его лопатой. Мистер Рис окончательно попадает в опалу, когда Дебби застает его в гостиной на шезлонге в весьма двусмысленной позе с белокурым дредноутом по имени Ширли, барменшей из бочки и затычки на Лидском шоссе. К тому же по собачьи. Самодовольно делится мистер Рис с Чарльзом. «По собачьи?» — переспрашивает Чарльз. Его озадаченная бровь взлетает, как бы не улетела совсем. Впрочем, теперь мистер Рис, не слишком пристыженный собакой, прячется у себя и ждет, когда Дебби уймется. «Прости, мужик», — беспомощно бубнит Гордон. «Боюсь, тебе сейчас лучше из конуры не вылезать. Ну, а ты-то совсем другое дело», — ухмыляется мистер Рис. «Глянь», — говорит Чарльз. «Я бегу в школу, и что-то сует мне в руку. Носовой платок сомнительной чистоты сложен обвислым треугольником. Ее?» «Весьма цинично осведомляюсь я». «Ага», — говорит Чарльз, расправляя треугольник, явно. На платке вышита монограмма, витиеватое «Э», и поскольку в голову не приходит больше никого с таким инициалом, надо думать, платок и вправду ее. Слабый отзвук воспоминания, едва различимый вздрог нейронов, еле слышный щелк. Я что-то вспоминаю. Чарльз прижимает платок к носу и так вдыхает, что некрасиво хрюкает. «Да», — говорит он, — «я нюхаю платок. Не так усердно. Ожидала аромата французских духов и табака, запаха взрослой женщины, но чую только нафталин». «В ящике нашел», — говорит Чарльз. «Я подозреваю, в поисках Элайзы он переворачивает весь дом». Может, уже отдирает половицы и сбивает штукатурку? Но поиски Элайзы — дело скорбное и неблагодарное. Мы-то знаем, всю жизнь этим занимаемся. И однако я беру платок, сую глубоко в карман пальто, а потом бегу по каштановой к остановке на Сикаморной. Автобус неспешно катит по высокой. Я сижу на втором этаже и изо всех сил стараюсь не слушать Юнис, которая балбочит об аденозинтрифосфате. Я же курю драгоценное собрание, прикидываюсь изысканной и сосредоточенно воображаю Малькольма Любета, в чем мать родила. И на миг пугаюсь. Кажется, я его овеществила, правда, полностью одетого. Вот он. Стоит на тротуаре. Автобус тормозит, глотает пассажиров. Я вполне успеваю рассмотреть чудесные темные кудри, гладкую щеку, тонкие руки хирурга. Почему он в Глиблинсе? Он же должен постигать жизнь и смерть в Гае. Стоп! А с кем это он так увлеченно беседует? Это существо, что откидывает светлые волосы с лица, точно лошадь, рекламирующая шампунь, и сюсюкает, и так по-девчачьи улыбается. «Хиллари!» — беспомощно ерюсь я. Юнис изображает припадок рвоты. «Что он тут делает?» Я в растерянности. «А, у него мать заболела!» — отвечает Юнис без тени сочувствия. «Рак, кажется». «Но почему он с ней?» Они, судя по всему, гуляют уже давно. Что в этом мире Юнис неизвестно? Разговаривая с мальчиками, Хиллари имеет привычку склонять голову на бок и отчасти прикрывать неестественно голубые глаза, поза, которая по неизвестной причине вызывает взрыв тестостерона в радиусе 10 футов. Она весьма не дурна. «Все равно дура», — говорит Юнис. «Так». Придется мне ее укокошить. — Отлично придумала, — резонно отвечает Юнис. Стою над кухонной раковиной и нехотя мою посуду. Взглядываю в окно и испускаю вопль ужаса. В темном стекле мутно маячит лицо. Какой-то странный Питер Квинт лезет мне на глаза. Примечание. Питер Квинт — персонаж повести английского писателя Генри Джеймса, 1843-1916, «Поворот винта». Призрак лакея, который является воспитаннику, героине-гувернантки, отчего тот погибает от ужаса. Конец примечания. На миг я решаю, что наконец засекла своего невидимого призрака. Но потом до меня доходит, не призрак это никакой, а мистер Ри стоит в саду, и световой нимб от электрического фонарика освещает весьма неприглядную сцену. Мистер Рис разыгрывает моноспектакль. Луч фонарика устремлен на другую его руку, в которой фонарика нет, а есть поганка, заменяющая ему пенис. И мистер Рис со всей дури его наяривает. Я в ужасе шарахаюсь. А когда осмеливаюсь взглянуть снова, мистера Риса уже не видать. Я собираю остатки мужества и иду расследовать это дело. Однако вся разумная жизнь в саду вымерла. Только слышно, как кто-то тихонько насвистывает на старом курилке. Да и свист вскоре затухает. Примечание. «На старом курилке» — американская народная баллада, в 1951 году ставшая популярной в исполнении американской фолк-группы «The Weavers». Конец примечания. Наверное, мистера Риса пожрали гигантские борщовики. Где-то на сикоморной тихонько ухает сова. И призрачная «ху-ху-ху-ху» перышком плывет в безмолвие, однако мистер Рис исчез. Мистер Рис медленно просыпается после беспокойного сна, в котором он закрыл глаза и обнял барменшу Ширли, а потом открыл и увидел, что прижимает к себе тело истлевающей Винни. У нее выпали глаза, а плоть как болотная жижа. Знатно его надули. Тем не менее про себя он усмехается. Ах, хитрец! Чемоданы с образцами и саквояж парадной одежды оставил в камере хранения на Глиблинском вокзале. Сразу после завтрака отбудет из Ардена, как будто на работу, и больше не вернется. Он задолжал ренту за 3 месяца и не собирается платить. Какое счастье сбежать из этой помойки, если, конечно, удастся проснуться. Он опасливо открывает глаза, в глазах двоится. Голова чугунная, несомненно, результат вчерашнего и переизбытка бренди с бэйби-шамом в бочке и затычке. Он снова открывает глаза, теперь не двоится, зрение раскрошилось на сотню фасеточных картинок. Мистер Рис шевелит ногой и видит что-то худое, черное и волосатое. Оно ему машет. У него, конечно, ноги отнюдь не Аполлона. Но не настолько же все плохо. Он пробует другую ногу, то же самое. Потом остальные 4 ноги. Мистер Рис кричит, но крик его бесшумен. В голове только громозвучное жужжание. В зеркале мелькает сотня мистеров Рисов. Нет. Ой, нет. Быть не может. Это опять кошмар. Мистер Рис вот-вот проснется. Проснется ведь? Он пытается шевельнуться. Центр тяжести не на месте. Невозможно согласовать столько рук и ног. Или, может, это просто ноги? Попробуем прыгнуть с постели. Он сосредоточивается на всех своих ногах. Раз, два, три, прыг! И уже на подоконнике. Окно открыто. «Пожалуй, — думает мистер Рис, — как раз пролезу». Запахи кипящего яблочного соуса миссис Бакстер и горки собачьих какашек в саду призывают его песнью сирены. И мистер Рис, жужжа, протискивает крупное тело в щель и расправляет радужные крылышки.